Матерь Агни-йоги. Только собственный опыт показывает, насколько трудно, даже многое зная, сбрасывать с себя цепи плотного мира. Но не будем делать ошибки, обвиняя мир земной в том, в чем он не виноват. Цепи надевает на себя человек сам, своей волей и своим неразумием. В самой же плотной материи нет никаких цепей. Великие духи приходили на землю, жили среди людей, ели, пили и спали, как обычные люди, и, будучи в мире, от цепей его были свободны. Следовательно, эти цепи существуют только для тех, кто сам сковал себя ими, отвергнувши дух, его жизнь и его свободу. Ведь свобода в духе. Как же может достичь ее тот, кто дух отвергает? Учение так и называет эти узы узами самовержения. Мыслью можно освободиться от них. Ритм освобождающих мыслей дает духу свободу. Дятел долбит дерево. Мыслью ритмичной можно продолбить кору непонимания, невежества или желания самости погружаться в свой призрачный мир. Итак, свобода в духе. Но рабство в нем тоже, ибо дух сам заключает себя в узы самовверженные, но и сам же себя освобождает, когда осознает, в каком рабстве живет.